и что с тех пор Писи-Бобо стало его ласковым прозвищем в семье. Я понимал, стоит мне хотя бы раз назвать Перси таким образом на школьном дворе, его песенка спета. Дело вполне могло дойти до самоубийства. Это понимание давало мне ощущение силы. Я в нем очень нуждался. Что-то от странностей и одиночества Дэмпстеров начинало передаваться и мне. Чрезмерное количество обязанностей почти не позволяло мне принимать участие в играх сверстников. Бегая туда и сюда между двумя домами, то с тем, то с этим, я неизбежно встречал кого-нибудь из своих друзей. Когда я возвращался домой, миссис Дэмпстер выходила на крыльцо, махала рукой и безумолчно меня благодарила своим жутковатым, мне начинало так казаться, голосом. Я понимал, как смешно выглядит эта сцена со стороны, и что смеяться будут именно надо мной, не над ней. Смеялись даже девчонки. Это было хуже всего. Некоторые называли меня нянькой, только за глаза, но все равно я об этом знал. Мое положение было крайне печальным. Я хотел иметь хорошие отношения со всеми знакомыми мне девочками. Вероятно, я хотел, чтобы они мной восхищались, считали меня неподражаемым. Не совсем понятно, в чем именно. Многие наши девочки избрали себе кумиром Перси. Они посылали ему на День Святого Валентина открытки без подписей. Однако отправительницы легко узнавались по почерку. Ни одна девочка ни разу не прислала мне валентинку, разве что Элси Уэбб, известная у нас за свою неуклюжую в раскорячку походку, как паучиха. Но я не хотел паучиху. Я хотел Леолу Крукшанк, к чьей нормальной походке прилагались роскошные вьющиеся волосы и дразнящая манера никогда не смотреть тебе прямо в глаза. Но мои чувства к Леоле вступали в жесткий конфликт с моими чувствами к миссис Дэмпстер. Леолу я хотел как трофей для самоутверждения. Тем временем миссис Дэмпстер начинала заполнять всю мою жизнь, и чем больше странностей обнаруживалось в ее поведении, чем больше наш поселок сострадал ей и отвергал ее, тем крепче я к ней привязывался. Я считал себя влюбленным в Леолу, иначе говоря, если бы я застал ее в каком-нибудь темном углу, и если бы я был совершенно уверен, что никто никогда ничего не узнает, и если бы я набрался в нужный момент храбрости, я бы ее поцеловал. Но теперь, глядя через годы назад, я знаю, что в действительности я любил миссис Дэмпстер. Только если обычно подросток, влюбленный во взрослую женщину, обожает ее издалека, вводит ее идеализированный образ в мир своих фантазий, мое общение с миссис Дэмпстер было куда более непосредственным и болезненным. Я видел ее ежедневно, помогал ей по дому и нес на себя обязанность присматривать за ней, удерживать ее от неразумных поступков. Кроме того, меня привязывала к ней моя уверенность, что именно я ответственен за помрачение ее рассудка, за ее изломанный брак, за слабость и болезненность ребенка, бывшего главной радостью ее жизни. Я сделал ее тем, чем она была, а потому мог относиться к ней только одним из двух образов — либо любить, либо ненавидеть. Вот я и любил ее, что влекло за собой последствия, непомерно тяжелые для неопытного подростка. Любовь заставила меня вставать на защиту миссис Дэмпстер, и если кто-нибудь называл ее малахольной, мне приходилось отвечать, что это он сам малахольный, и что я сверну ему голову, если услышу такое еще раз. К счастью, в первом столкновении подобного рода моим противником оказался Мило Папл. А уж с ним-то я как-нибудь мог разобраться. За Мило, сыном поселкового парикмахера Майрона Папла, закрепилась твердая репутация шута. В местах не столь захолустных, как Дептфорд, мне случалось видеть парикмахеров с богатыми шевелюрами, либо, наоборот, с элегантно выбритыми черепами. Наш же Майрон не мог похвастаться подобной красотой. Это был толстый, грушевидный коротышка, и цветом лица и растительностью на голове он сильно смахивал на Борова честерской белой породы. Из прочих особенностей Майрона Папла стоит упоминание только одна. Каждое утро он запихивал себе в рот 5 палочек жевательной резинки и выплевывал липкий ком только вечером, уже закрыв свое заведение. В процессе стрижки и бритья он развлекал своих клиентов непрерывным трепом, заодно обдавая их густым запахом мяты. Мило был уменьшенной копией своего папаши и общепризнанным шутником. Его репертуар был невелик, но зато состоял из шуток, проверенных веками, если не тысячелетиями. Он умел управлять своей отрыжкой и громко рыгал в самые неподходящие моменты. Точно так же он умел в любой момент испортить воздух, да не просто, а с долгим, скулящим, жалобным звуком. Проделав такое в классе, Он оборачивался и яростно шептал: «Кто это сделал?»